Часть третья. Дальневосточный финал. Цусимский пролив. Авторское отступление. Наконец, эскадра входит в тот самый Цусимский пролив, который в реальной истории оказался для нее роковым. Тогда вместе с 5 с лишним тысячами русских моряков погибли 7 броненосцев, 5 крейсеров и 5 миноносцев из 9. Было потоплено несколько транспортов. Еще 6 тысяч человек, 4 броненосца и истребитель сдались в плен. Только крейсер яхта «Алмаз» и пара эсминцев добрались до Владивостока. Еще несколько кораблей разбрелись по нейтральным портам и разоружились. Японцы потеряли утопленными только 3 малых миноносца. Этот бой кардинально подорвал международный престиж Российской империи. Великая держава практически скатилась в разряд третьесортных стран, а Япония, которую почти не воспринимали всерьез, уверенно вступила в клуб государств первого ранга. Что изменится теперь? Когда я написал только о прорыве артурской эскадры, у многих моих читателей были мнения, что ничего это в принципе не изменит. Может, мол, будут другими только масштабы разгрома, да и то неизвестно в какую сторону. Другие же читатели, да и автор, разделяли мнение героев книги. И как же проверить, кто здесь прав? Как известно, окончательным критерием истины является практика. Но, как понимаете, пары флотов, чтобы провести настоящий эксперимент, у меня нет. С помощью очень опытных в этом деле людей было решено провести полномасштабное, вплоть до расчета полета отдельных снарядов, моделирование сражения в виртуале. Поэтому не стоит ругать автора за, казалось бы, почти невероятные попадания снарядов, за неожиданную гибель одних кораблей и чудесное спасение других, как и за обидные ошибки адмиралов обоих флотов. Подавляющее большинство фактов, описанных в этой главе, случилось не по воле самого автора, а потому что именно так и произошло при моделировании. Холодные волны, чужие рассветы, враждебные воды и ночи без снов. На смертную битву раздала билеты война экипажам стальных островов. Уже за кормой бури 3 океанов блеснул первый лучик последней зари. Расходятся волны от мощных таранов. Эскадра на курсе Нортос-23. Сегодня развязка в затянутом споре. Сегодня играем последний финал. Сегодня мы будем делить это море. Сегодня для 2 океан слишком мал. Мы с ними похожи, плавучие горы. Своим экипажем стальная тюрьма. Но нас долг с любовью отправили в море, а их долг и жадности черная тьма. Пусть громким, пасхальным и радостным звоном гудит от прямых попаданий броня. За то, чтобы зло нам не стало законом, отдам даже жизнь, не жалея ни дня. В. Игрицкий.